Глава третья. Загадка. Признаюсь, что при последних словах доктора я вздрогнул. Холмс наклонился вперед, глаза его блестели, он был возбужден и заинтересован. Вы видели следы? Так же ясно, как вижу вас. И вы никому не сказали об этом? Какая польза была говорить? Но каким же образом могло случиться, что этих следов не видел никто, кроме вас? Видите ли, следы были в 20 ярдах от трупа, и никто не обратил на них внимания. Да и сам я не придал бы значения этому факту, не зная легенды. Много ли овчарок водится у вас на пустошах? Нет, совершенно невозможно, чтобы это была овчарка. Почему? Разве следы были так велики? Огромны! А какая погода была в эту ночь? Было довольно сыро. Но дождь не шел беспрерывно? Нет. Опишите мне теперь, пожалуйста, аллею. Представьте себе два ряда старых тисов, 12 футов высотой, и сросшихся так тесно, что эта живая изгородь стала непроходимой. Дорожка между ними около 8 футов в ширину. Есть ли какой-нибудь промежуток между деревьями и дорожкой? Да. По обеим сторонам аллеи тянутся покрытые травой полосы земли шириной в 6 футов. Насколько я себе представляю ее расположение, эта тисовая изгородь прерывается в одном месте воротами. Да, и эти ворота выходят на вересковые пустоши. А других выходов нет? Никаких. Таким образом, чтобы проникнуть в тисовую аллею, нужно войти в нее или из замка, или через ворота, выходящие на пустоши. Есть еще один выход. Через беседку, находящуюся в дальнем конце аллеи. А сэр Чарльз дошел до этой беседки? Нет. Он был найден лежащим в 50 ярдах от нее. Ну а теперь скажите мне, доктор Мортимер, это очень важно. Следы, которые вы видели, были на дорожке или на траве? На траве следы невозможно разглядеть. Эти следы были на той стороне дорожки, на которой находятся ворота. Да, на стороне ворот и на самом краю дорожки. Вы меня ужасно заинтересовали. Теперь еще один вопрос. Ворота были заперты? Заперты, на висячий замок. А как высоки эти ворота? 4 фута. Так что через них можно было перелезть? Да. А какие следы вы заметили около ворот? Ничего особенного. Неужели вы не осмотрели почву около ворот? Нет, я осматривал. И ничего не нашли? Ничего определенного. Но, по-видимому, сэр Чарльз стоял у ворот 5 или 10 минут. Каким образом вы это узнали? Потому что пепел сигареты, который он курил, упал 2 раза. Прекрасно. Ватсон, мы нашли товарища как раз в нашем духе. Пепел сигареты был виден на песке во многих местах дорожки. Других следов я не заметил. Если бы я был там. Судя по всему, это необычайно интересное дело и может доставить много любопытнейшего материала для научной экспертизы. Красноречивая страница, написанная на песке, дала бы мне много важных фактов. Но теперь эта страница смыта дождями или затоптана сапогами любопытных мужиков. А, доктор Мортимер, зачем вы не вызвали меня в Баскервиль? Я не мог вас вызвать, мистер Холмс, ведь тогда мне пришлось бы открыть всем эту тайну, а этого мне не хотелось, по известным вам причинам. И, кроме того... В чем дело? Кажется, в данном случае мы имеем дело с миром, где бессильны самые опытные сыщики. Вы хотите сказать, что эта собака принадлежит к числу сверхъестественных существ? Я не утверждаю этого точно. Но вы хотели сказать именно это. Мистер Холмс, после того, как случилась эта трагедия, я слышал много такого, что трудно объяснить законами природы. Например? Перед тем, как случилась эта история, несколько людей видело на пустошах этого демона Баскервилей. наука не знает подобных животных. По отзывам, это огромное и страшное существо. Оно блестит сверхъестественным блеском и подобно призраку. Я устроил перекрестный допрос этим людям. Мне пришлось побеседовать довольно подробно с одним крестьянином. Он, да и все прочие, описывают это существо одинаково. Оно чрезвычайно похоже на адскую собаку, о которой говорит легенда. Уверяю вас, что теперь в нашей местности царит настоящий ужас, и не найдется смельчака, который согласился бы отправиться на пустоши ночью. Ну а вы-то, муж науки, верите в сверхъестественное? Я, право, не знаю, во что мне верить. До сих пор я ограничивался в своих исследованиях одним видимым миром. Я скромно старался бороться со злом, но воевать с самим отцом зла было бы с моей стороны непомерным честолюбием. Но, мистер Мортимер, вы должны согласиться с тем, что следы, виденные вами, не имели в себе ничего сверхъестественного. Да, эта собака была материальна настолько, чтобы схватить человека за горло. Но в конце концов она все-таки является сверхъестественным существом. Я вижу, доктор Мортимер, вы стали настоящим мистиком. Скажите-ка мне лучше вот что. Зачем, придерживаясь таких взглядов, вы пришли советоваться со мною? С одной стороны, вы объясняете смерть сэра Чарльза сверхъестественными причинами, и тем самым объявляете всякое расследование по этому делу бесполезным, а с другой стороны, заставляете меня заняться этим расследованием. Я вовсе не просил вас заниматься расследованием этого дела. В таком случае, зачем я вам понадобился? Доктор Мортимер поглядел на часы. Через час четвертью в Лондон приезжает сэр Генри Баскервиль. Я хотел посоветоваться с вами насчет того, как мне держать себя с ним. Это наследник имения? Да. После смерти сэра Чарльза мы стали разыскивать этого молодого человека и узнали, что он живет в Канаде, занимаясь хозяйством на своей ферме. По полученным нами сведениям, это прекраснейший во всех отношениях человек. И я говорю не как врач, а как душеприказчик и исполнитель воли сэра Чарльза. Других претендентов на наследство нет? У сэра Чарльза было два брата. Оба моложе его. Сэр Генри – сын второго из братьев, который умер еще молодым. Младший брат, Роджер Баскервиль, был отщепенцем в семействе. Похожий, как говорят, на своего предка, старого Хьюга, он вел себя самым неподобающим образом. В конце концов, ему пришлось оставить Англию и бежать в Центральную Америку, где он и умер в 1876 году от желтой лихорадки. Генри – последний из Баскервилей. Я получил телеграмму, что сегодня утром он был уже в Саутгемптоне. Через час с небольшим я должен встретить его на вокзале. Ну а теперь, мистер Холмс, посоветуйте, что мне с ним делать? Я не понимаю, почему бы ему не поехать в дом его предков? Конечно, это совершенно естественный вывод. Но, с другой стороны, нельзя отрицать того, что все Баскервилли, поселившиеся в своем замке, кончали очень плохо. Если бы сэру Чарльзу удалось договорить со мной на этот счет перед смертью, он бы запретил принуждать его наследника жить в этом ужасном месте. Но вот в чем дело. Присутствие владельца в замке необходимо для всей местности. Все добрые дела, начатые сэром Чарльзом, рухнут, если замок опустеет. Если бы я стал руководствоваться в этом вопросе только своими соображениями, я мог бы оказаться пристрастным. Поэтому-то я и представляю дело на ваш суд. На несколько секунд Холмс задумался. Дело, видимо, сводится к следующему. Вы боитесь звать сэра Генри в замок только потому, что он может оказаться там жертвой дьявола? Во всяком случае, такое мнение имеет веские основания. Хорошо. Но если уж этот молодой человек обречен, то дьявол может настигнуть его повсюду. Странно думать, чтобы лукавый походил на местного шерифа или на судью, власть которого ограничена определенной местностью. Мистер Холмс, вы относитесь к делу слишком иронично. Вряд ли вы стали бы так шутить, если бы сами столкнулись с подобными событиями. Что же вы мне все-таки посоветуете? Молодой человек приедет в Лондон менее чем через час. По вашему мнению, он может жить в Девоншире безопасно? Я вам советую, сэр, нанять извозчика, прихватить с собой вашу собачку, которая скребется в дверь, и ехать как можно скорее на вокзал встречать сэра Генри Баскервилля. А затем? А затем ничего не говорите ему, пока я не придумаю, что делать дальше. И долго вы будете думать? Ровно 24 часа, доктор Мортимер. Завтра в 10 часов утра я к вашим услугам. Буду весьма польщен, если окажете мне честь, навестив меня. Привозите с собою и сэра Генри. Это нужно для моих дальнейших планов. Очень хорошо. Я так и сделаю. Мистер Мортимер вскочил со стула, записал назначенный час на крахмальном рукаве сорочки и бросился вон из комнаты. Холмс остановил его на лестнице. Еще один вопрос, доктор Мортимер. Вы говорите, что за некоторое время до смерти сэра Чарльза какие-то люди видели на пустошах это привидение? Да, три человека. Ну, а после смерти? Что-то не слыхал. Благодарю вас. До свидания. Проводив Мортимера, Холмс уселся в кресло. Лицо его выражало полное удовлетворение. Очевидно, он был доволен тем, что в руки ему попало такое замысловатое дело. А вы, Ватсон, уходите? Если я вам не нужен, да, ухожу. Вы мне понадобитесь, когда мы приступим к делу. Это замечательное, единственное в своем роде дело. Вот я о чем вас попрошу. Зайдите в магазин Брэдли и прикажите прислать мне немедленно фунт крепкого табаку. Благодарю вас. Было бы хорошо, если бы вы не приходили сегодня раньше вечера. Тогда мне приятно будет с вами потолковать и узнать ваше мнение. Я понял, что Холмс готовится к своей обычной работе. Он имел обыкновение уединяться и предаваться размышлениям. Именно в это время он разрабатывал дело до мельчайших подробностей, взвешивая всякое, самое мельчайшее обстоятельство, строя различные теории, сравнивая их одну с другой и решая окончательно, что следует принять и что отбросить. Итак, я отправился на целый день в свой клуб и не заглядывал на Бейкер-стрит до самого вечера. Было 9 часов, когда я снова очутился в кабинете Шерлока Холмса. Первая моя мысль была о пожаре. В комнате стоял такой густой дым, что огонь, горевший в лампе на столе, был едва заметен. Но, войдя, я успокоился. Едкий табачный запах сдавил мне горло и заставил раскашляться. Как сквозь туман я видел Холмса. Одетый в халат, он сидел в кресле. В зубах у него торчала черная глиняная трубка. Свертки бумаги валялись в ногах. Что вы кашляете, Ватсон? Простудились? Да нет, это все ваш проклятый табак. Да, я теперь и сам замечаю, что здесь как будто немножко накурено. Немножко? Здесь дышать невозможно. В таком случае откройте окно. Вы, как я вижу, целый день пробыли в клубе. Я страшно удивился, каким образом Холмс мог узнать это. А он, видя мое изумление, рассмеялся. Видно, я прав. Конечно, правы. Но каким образом... Ах, Ватсон, Ватсон, вы удивительно наивны. И мне прямо доставляет удовольствие проверять на вас мои скромные способности. Ну, скажите, что тут мудреного? Нынче грязный, дождливый день. А вы пропадали весь день и вернулись вечером в совершенно свежем костюме. Ваша шляпа и сапоги до сих пор блестят. Стало быть, вы провели весь день где-нибудь в одном месте. Но где же вам быть? Друзей у вас нет. Очевидно, что вы были в клубе. Да, пожалуй, это очевидно. Так-то, друг мой. Мир полон очевидных вещей, но никто, к сожалению, не обращает на них надлежащего внимания. Ну, а где, вы думаете, был в это время я? Полагаю, что здесь. А вот и не угадали. Я был в Девоншире. Полагаю, вы были там душой, а не телом. Конечно, конечно. Только мой дух гостил там. Что касается моего тела, оно оставалось в этом кресле и, как я с сожалением должен констатировать, поглотило огромное количество кофе и еще больше табаку. После вашего ухода я послал в книжный магазин Стэнфорда за картой Деваншира, и мой дух целый день странствовал по баскервильским вересковым пустошам. Я успел уже изучить место, и если попаду туда, то обойдусь, пожалуй, без проводников. Кажется, это большая карта. О, да, очень большая. Холмс нагнулся, взял один из свертков и разложил его у себя на коленях. Это та часть карты, которая нам нужна. Баскервильский замок находится, как видите, в самой середине. Вокруг него лес. Тисовая аллея тут, конечно, не обозначена, но ее нужно искать приблизительно вот здесь. Вересковые пустоши идут справа. Видите вот эту группу строений? Это Гримпинский выселок, где живет наш друг доктор Мортимер. Вообще жилье здесь встречается крайне редко. Вот Лафтер-Холл. Вот дом, в котором живет этот натуралист Степлтон. Кажется, я правильно запомнил его фамилию. А вот две фермы. Каменные столбы и гнилое болото. А в 14 милях отсюда вы найдете большую каторжную тюрьму Принстон. Эти поселки разбросаны на большом расстоянии друг от друга, и между ними тянутся наводящие уныние безжизненные пустоши. Вот какова сцена, на которой разыгралась эта мрачная трагедия, и на которой будем действовать и мы с вами. Должно быть, это дикое место. О, да. Местечко хоть куда. Если бы дьявол захотел вмешаться в людские дела... Кажется, и вы начинаете склоняться к сверхъестественному. Ну а разве дьявол не может действовать орудиями, созданными из плоти и крови? Прежде всего, нам надо решить следующие два вопроса. Во-первых, было ли вообще совершено преступление? И во-вторых, какое это было преступление и как оно было совершено? Если предположения доктора Мортимера о сверхъестественных причинах смерти Чарльза правильны, то нам, конечно, делать нечего. Но прежде чем соглашаться с этим мнением, наш моральный долг — исследовать дело всесторонним образом. Знаете, Ватсон, затворите, пожалуйста, окошко. Как это ни смешно, но свежий воздух мешает мне сосредоточиться. По правде сказать, я еще полностью не определился, но кое-что в мыслях у меня есть. Ну, а вы составили какое-нибудь мнение по этому поводу? О, да, я много думал об этом деле, и оно мне кажется странным. Да, да, действительно, странностей много. Что вы думаете, например, о том, что форма следов внезапно изменилась? Мортимер говорил об этом. По его мнению, сэр Чарльз прошел эту часть аллеи на цыпочках. А, Мортимер просто повторял слова какого-нибудь дурака, сказанные во время дознания. С какой стати ему было идти на цыпочках? В таком случае, что же это такое? А то, Ватсон, что он бежал. Бежал отчаянно, спасая свою жизнь. Бежал до тех пор, пока его сердце не остановилось, и он не упал ничком на землю. От кого же он бежал? Вот в этом-то и заключается загадка. Впрочем, есть указание на то, что перед тем, как бежать, он сошел с ума от страха. Ну, это-то каким образом вы можете узнать? Я предполагаю, что причина его страха явилась с пустошей. Предположение более чем вероятное. Если это так, то только сошедший с ума человек мог побежать в сторону, противоположную замку, вместо того, чтобы бежать к замку. Если верить показанию цыгана, сэр Чарльз, убегая от испугавшего его объекта, кричал и звал на помощь. А бежал он опять-таки в направлении, исключающем всякую помощь. Наконец спрашивается, кого он ждал этой ночью? И почему он ждал этого неизвестного в Тисовой аллее, а не в доме? Почему вы думаете, что он кого-нибудь ждал? Ведь это был уже старый и больной человек. Положим, он любил прогуливаться по вечерам. Но эта ночь была промозглой, лил дождь, и он не стал бы стоять 5 или 10 минут около калитки, выходящей на пустоши. Но ведь он выходил гулять каждый вечер. Да. Но я не думаю, чтобы он каждый вечер стоял у калитки, выходящей на пустоши. Наоборот, Известно, что он всеми силами избегал пустошей, а в эту ночь стоял и ждал. И заметьте, это был канун его отъезда в Лондон. Как хотите, Ватсон, а дело принимает определенные очертания. Ну, а теперь давайте ко мне мою скрипку и отложим размышления по этому поводу до завтрашнего утра. Сперва повидаемся с доктором Мортимером и сэром Генри Баскервиллем, а затем примемся за дальнейшие изыскания».